какой-то важной сути лишены, от страха отвыкая постепенно. Мы движемся по гребню тишины, стремящиеся вырваться из плена, туда, где небо тает пустотой, храня упругий вес тысячелетий и времени беспамятный настой избавит от следов житейской плети, рябой листвы, плывущей по воде, любви, прощений, снов кроваво-чадных, и там, где страх уйдет в небытие, возникнет свет пустой и беспощадный.